Глава 14. Дни полета проходили в рабочей суете. Эти двое были слишком заняты устройством и уборкой своих новых кораблей. Только во время позднего ужина, в одиночестве, их мысли возвращались друг к другу. Но никто из них по разным причинам не сделал попытки связаться. Больше всего страдал Крас, лежа в кровати. Тогда его мысли постоянно возвращались к дерзкой девчонке. И даже повседневная усталость не могла прогнать ее улыбающийся образ и мысли о ней, забирая его в спасительный сон. Его тянуло к ней, но он уперто находил этому причины, упираясь на свой характер целенаправленного эгоиста. Но тянет его к ней, все же она спасла ему жизнь, и он ей благодарен. К тому же, с ее внешними данными, вызывающими мужское желание и потребность в женщине, вполне объяснимо его влечение. Вот сойдут они на планету, где он воспользуется услугами продажных, и сразу же успокоится. А если нет? На этот вопрос он имел практичные доводы. Не время ему сейчас заводить отношения, тем более непонятно, как она сама к нему относится. Пока что между ними пропасть секретов и недомолвок. Да и время сейчас заняться воплощением собственных планов. Корабль у него есть. Осталось найти отличную команду и осесть на планете Нордисов. Так что не до отношений ему сейчас. Тем более у нее есть свои планы. И, как он понял, отступать от них она не намерена. А сможет ли он ради нее оставить свои планы? Вместо ответа сразу же вспомнилось ее прикосновение руки и те ощущения чего-то родного и желанного. То, как она прижималась к нему, изображая испуг, и было настолько приятно, что именно такая женщина нуждалась в нем, несмотря на то, что это была всего лишь игра. Он мысленным приказом прогнал свои воспоминания, убеждая себя, что это все временное помутнение, вызванное сексуальными потребностями, и лечится оно другой женщиной и временем. Возможно, вся тяга к ней уйдет еще до того, как они прилетят на планету. Мало того, он нашел виновного. Это все из-за Илая, удовлетворенно подумал он. Это его семейные ценности главы рода так повлияли на него. Это из-за него его тянет на подсознании завести свою собственную семью, такую, какая у него была еще до войны. Злость на Элая прогнала мысли о девчонке, и он провалился в сон. Подобную борьбу со своим сознанием вела и Тея. Ей не хватало этого очаровательного гада. Возможно, из-за того, что она его спасла? Да нет, мало ли она за свою прошлую жизнь спасла. Скорее всего, это из-за того, что она поделилась с ним частичкой себя, энергией. К тому же, на подсознании, она может тянуться к нему как к братьям. Но тут же перед глазами возник обнаженный образ Краза, который она быстро с усилием воли прогнала. Это и было ей ответом. Родственников так не хотят. Только в отличие от самого Краза, она знала точно, что другого мужчину она не хочет. Именно с таким характером ей нужен мужчина. На такого она сможет положиться и оставить свои командирские замашки. Или все же инстинкты, вложенные ее отцом, ищут крепкую семейную опору. Устав от этих мыслей, она пришла к выводу. Время разлуки покажет. Возможно, прилетев на планету при встрече с ним, все это влечение и тяга пройдет. Тем более у каждого из них своя жизнь, полная секретов и свои планы. Ее главная цель — найти свою семью. И в первую очередь Элая, своего брата и главу рода. К облегчению парочки чувства немного притупились, благодаря изматывающей занятости. Ровно до тех пор, пока они не вышли на связь друг с другом после посадки кораблей на планете Сатар, где диспетчер обеспечил им места рядом. Не сговариваясь, оба предпочли использовать только голосовую связь. После взаимного приветствия Тея перешла к делу. «Я планирую посетить капитанское питейное заведение. Мне нужна кое-какая информация». Она надеялась услышать там о своих родных. С их способностями братья точно проявят себя, иначе быть не может. «Отлично, нам по пути. Возможно, я найду там для себя команду или же попутный заказ». Услышала она довольный голос Краза, который тут же приказным тоном добавил. «После пополнения запасов встречаемся возле твоего первого корабля. Возьмем там гравитор». С этими словами он отключился. «Как скажешь, дорогой», — произнесла она вдогонку отключившемуся Кразу. Взять заказ — это было отличной идеей. Кредитов у них не так уж и много. А ей еще добираться до планеты Зар. И что ее ждет там, тоже неизвестно. С этими мыслями она отправилась принимать службу доставки. Спустя время Тея шла навстречу с Кразом, волнуясь, как девчонка. Что-то ей подсказывало, что разлука в ее случае бессильна. Она лишь на время притупила чувства. Медленной и плавной походкой она шла к нему с улыбкой на губах. Краз засмотрелся на ее фигуру, поднимая взгляд на ее лицо. Ее улыбка тут же пропала, когда она увидела его холодное, безэмоциональное выражение лица. Краз предпочел закрыть свои чувства за безликой и холодной маской. Ко всему прочему, он злился на себя. За то, что как слабак не мог совладать со своим плотским желанием. За время разлуки она стала еще краше и сексапильней. Это только подстегнуло его бороться с самим собой до конца и привести свой план в действие, найти ту, которая снимет с него это напряжение. Но даже в этом состоянии у него не хватило смелости допустить мысль о том, что покинуть ее сейчас и навсегда, таким образом избавиться от этих чувств. «Что-то случилось?» — произнесла она холодным тоном, прекрасно понимая его отношение. «Ясно, как день, он просто не рад ее видеть». «Ничего не случилось. Кроме того, что твой вид слишком привлечет ненужное к нам внимание», — неожиданно для себя буркнул он и тут же пожалел. Эта девчонка просто сведет его с ума. «Капитан Крас боится потасовки?» — с насмешкой произнесла она. «Я, например, не прочь размяться и наказать парочку нахалов». В душе Тея возликовала. Значит, ему она не безразлична, иначе он бы не среагировал так на ее внешний вид. Крас подошел вплотную к ней и испытал облегчение, когда ее грудь уперлась в него, и он почувствовал такой знакомый и родной прилив чувств. Склонившись над ее лицом, он на мгновение прикрыл глаза, а потом хриплым приглушенным голосом произнес: «Мы идем по делу, а не для развлечений». С этими словами он снял свой плащ и накинул его на нее. «Кстати, о делах», — произнесла она, открывая грузовой отсек корабля. «Взять заказ — отличная идея. Мне кредиты тоже не помешают». Повернувшись к нему, она посмотрела на него в упор. «Если ты, конечно же, не против моей компании», — медленно произнесла она, с уже такой родной усмешкой приподнимая бровь, ожидая его ответа. «Чего же я должен быть против? Ты сильный боец!» Прошел он следом за ней в отсек и остановился возле нее, чуть склонившись над ее приподнятым лицом. Ему пришлось даже нахмурить брови от того, что его тянуло прикоснуться к ней и испытать желанный прилив чувств. «Ты единственная, которой я могу пока еще доверять!» После этих слов он резко отшатнулся от нее и пошел к Равитору, ругая себя за слабость и пережитые мгновения. За ним следом пошла задумчивая Тея, ведь, несмотря на взаимные секреты и недомолвки, она ведь тоже ему доверяет, иначе ее бы не тянуло к нему. Машинально она влезла в гравитор и села на пассажирское сиденье рядом с Кразом, который, естественно, занял водительское место и вывел машину, направляясь в нужное им место, следуя за навигатором. Да, она и не была против. Только с ним рядом она могла отпустить свое желание контролировать всех и все. «Какая тебе нужна информация?» — нарушил тягостное молчание Крас. Обычно он не любит слишком болтливых. Но вот ее он мог бы слушать постоянно. «Я ищу своих родных», — ответила она, погружаясь в собственное воспоминание. «Понимаю. Хочешь поспрашивать у персонала?» — посмотрел он на нее с сочувствием. «Да нет», — улыбнулась она. «Если мои родные здесь, я узнаю об этом точно из разговоров других». В этом Крас не сомневался. Глядя на нее, он мог себе представить, какие у нее родственники. Еще он понял одно: у нее есть куда стремиться и к кому возвращаться, и ее вряд ли заинтересует бродяга-наемник, у которого кроме корабля ничего нет. Между тем профессиональный взгляд Теи фиксировал округу. Они влетели на территорию города. Город не был крупным мегаполисом с высотными домами, упирающимися в небосвод. Зеленые насаждения разбавляли незамысловатую архитектуру. Город сиял чистотой и светился, как и многие города, рекламными вывесками и всплывающими голограммами. На улицах царило оживление, Прохожие спешили по своим делам с озабоченными лицами. Среди них можно было увидеть представителей различных рас. И, конечно же, из общей массы выделялись наемники. Это и неудивительно. Профессия наемников была востребована, и здесь имелось не одно их агентство по их найму. Различные модификации флайера говорили о достатке жителей. Их гравитор старой модификации на этом фоне смотрелся убого. Многие провожали их непонимающими взглядами. Слишком примитивная была техника для этого города. Тея также обратила внимание, что женщины и дети передвигались по улицам свободно, без сопровождения, что говорило о безопасности города. И этому были подтверждением летающие дроны правопорядка, которые фиксировали все и всех. Крас вывел гравитор из общего потока движения и припарковался на стоянке возле большого здания. Первый этаж его занимал холл гостиницы и бар-ресторан, где помимо капитанов собирались и наемники. Здесь можно было наняться в экипаж, найти заказ как для капитанов, так и для наемников. Система этого заведения предусматривала размещение объявлений, что было очень удобно. Не выходя из зала, можно было договориться о работе и обсудить детали. Гостиница была известна средней ценой, хорошими номерами и обслуживанием. Здесь недостатка в жильцах и посетителях никогда не было. Учитывая здешний контингент, охрана тут была на высшем уровне. Буянить вспыльчивым и задиристым наемникам никто не позволял. Вышибалы быстро наводили порядок, а штрафы вызывали благоразумное поведение. Да и законники приглядывали за этим местом. Крас, как истинно благородный мужчина, подал руку Тее, помогая ей выйти из гравитора. В ответ его одарили улыбкой. Но он вовремя опомнился. У него на сегодня есть свои планы. И в первую очередь он сбросит свое мужское напряжение и избавится от наваждения в лице этой девчонки с командирскими замашками.